Радио России в рубрике «Продолжение следует» представляет книгу Александра Дюма отца «Путевые впечатления в России». Передача третья. Читает Борис Иванов. Воры и обворованные. Обед на Михайловской площади для меня представлял большой интерес, потому что туда были приглашены мои знакомые и соотечественники, тогда как для вас, дорогие читатели, он совсем не интересен, поскольку за исключением волжской стерляди за 15 рублей и блюда земляники за 20, такое меню охотник до лакомств мог бы заказать у Филиппа или у Вильмо. Словом, разрешите мне не говорить об этом обеде. Лучше расскажу о других, гораздо более интересных вещах. Позвольте рассказать вам о воровстве. Но не о таком, когда у вас из кармана тащат часы или кошелек. В этом отношении русские воры ничуть не ловчее наших. И не о биржевой игре на повышение или понижение. Не о кражах, совершаемых командитными товариществами или анонимными обществами, не об утайке доходов от железной дороги, ничего такого еще не существует в России. И я думаю, что в этом отношении никто, кроме американцев, не может нас ничему научить. Я буду говорить о кражах спартанского типа, совершаемых на виду у всех, о кражах с патентом по поручению правительства, с полномочиями, предоставленными императором. Александр I говорил о своих подданных: «Эти молодцы украли бы у меня корабли, если бы знали, куда их девать». Именно это случилось с императором Николаем. Правда, у него не крали кораблей целиком, а лишь разворовывали их по частям. 8 апреля 1820 года, приблизительно через 6 месяцев после восшествия на престол, император Николай, принимая парад в царском селе, вдруг увидел 4 мужиков в ворсистых кафтанах с длинными бородами, которые безуспешно и упрямо пытались приблизиться к нему. Царь захотел узнать, что нужно этим 4, которые все, словно сговорившись, не подпускали к нему. Он послал своего адъютанта и приказал привести их. Адъютант исполнил его приказание, и 4 мужика, наконец, приблизились к императору. «Говорите, ребята», — сказал Николай. «Так нам только того и надо, батюшка, но мы хотим говорить с тобой одни». Император подал окружающей его свите знак удалиться. «Говорите», — велел он. «Батюшка», — продолжал мужик, — «мы пришли рассказать тебе о неслыханном воровстве, которое творится в Кронштадте, на глазах командующего флотом, брата, начальника адмиралтейства». «Берегитесь», — сказал император. «Вы беретесь обвинять. Знаем, что рискуем, но мы прежде всего твои верные подданные, и наш долг сказать об этом деле. А если обвинение окажется ложным, ты накажешь нас за клевету». «Я слушаю», — сказал император. «Ну так вот, городской гостиный двор заполнен казенным имуществом, похищенным с верфей, складов, арсеналов твоего флота. Чего там только нет: веревки, паруса, снасти, медные и железные детали, якоря, якорные канаты и даже пушки». Император засмеялся. Он вспомнил слова брата. «Ты сомневаешься, — сказал мужик, говоривший за всех, — так вот, только пожелай купить это добро, я устрою так, что тебе продадут его на какую пожелаешь сумму: от рубля до 500, от 500 до 10 тысяч, от 10 тысяч до 100. «Не сомневаюсь, — ответил император, — я только думаю, где они прячут все это». «Так и со двойными перегородками, батюшка, — объяснил мужик. «А почему вы не сообщили об этом правосудию? — спросил император. «Потому что воры так богаты, что могут купить правосудие. Ты бы ничего не узнал, а нас в один прекрасный день под каким-нибудь предлогом отправили бы в Сибирь». «Берегитесь! — сказал император. — Вы отвечаете за свои слова». Мужик поклонился. «Мы говорим правду и отвечаем головой», — сказал он. Тогда император позвал одного из своих адъютантов, Михаила Лазарева, которому вполне доверял, и приказал ему, взяв с собой 300 солдат, незамедлительно отправиться в Кронштадт и произвести внезапный обыск в гостинном дворе. Михаил Лазарев исполнил приказание, убедился в том, что крестьяне говорили правду, опечатал лавки, поставил солдат для охраны и вернулся доложить императору. Император приказал покарать виновных по всей строгости законов. Но следующей ночью, 21 июня, в кронштадтском гостином дворе случился пожар. И полностью сгорел не только базар, но и казенные склады с веревками, пенькой и смолой. И очень хорошо, что за идея пришла императору преследовать воров. Он, конечно, раскаялся, что уступил этой прихоти, ибо петербургская газета даже не упомянула о пожаре, который был виден со всех точек залива. Желая узнать подробности о разных способах воровства в России, я обратился к одному из своих друзей, который обещал доставить точные сведения об исправниках и интендантах. А кто же мне даст эти сведения? Они сами. Они сами скажут мне, каким образом воруют. Конечно, если вы сумеете внушить им доверие и дадите слово нигде не называть фамилии. А когда это будет? Да послезавтра ко мне придет исправник, прежде служивший становым в казенной деревне, граничащей с моим имением. Мы его как следует угостим, вино развяжет ему язык, и я оставлю вас вдвоем под тем предлогом, что у меня свидание в клубе. Тут уж ваша забота заставить его говорить. Через день я получил приглашение к обеду от своего знакомого. Когда я пришел, исправник был уже там. Я тщательно рассчитал дозу кюмеля, шато и кема и шампанского, которая должна была развязать язык этому человеку, не внося сумятицы в его мысли. Я перестал наливать ему как раз вовремя. Мой знакомый оставил нас, и я начал расспрашивать своего собеседника. Он 2-3 раза вздохнул и сказал меланхолическим тоном: «Эх, братец, времена теперь не те. Все не так просто, как было прежде. Крестьяне стали хитрее, и тем, кто, к несчастью, должен иметь с ними дело, приходится туго». «Расскажите мне об этом, голубчик», — сказал я. «Верьте, вы можете рассчитывать на мое сочувствие». «Ну так вот, прежде, мой глубокоуважаемый господин, я служил в уездном городе, получал 300 рублей ассигнациями. У меня была семья в 5 человек, и жил я не хуже других. Потому что в то время понимали, что честный человек, добросовестно служащий своему правительству, должен пить и есть. Теперь не то, приходится подтягивать кушак. Это называет прогрессом, мой господин, а я называю это мерзкой нуждою». «Ну, что вы хотите, — сказал я, — эти чертовы философы породили либералов, либералы — республиканцев, а республиканцы — это борьба со злоупотреблениями. Экономия, реформы — противные, неблагозвучные слова, которые я презираю так же, как вы, если не больше». Мы дружелюбно пожали друг другу руки, как люди, придерживающиеся единого мнения. Тут я понял, что мой собеседник ничего не будет от меня скрывать. «Так я сказал вам, что работал в уезде. Наш губернатор был очень далек от центра. Я называю центром Москву, потому что никогда не буду считать Петербург столицей России. Нужно было только раз в год показаться в губернском городе и свести подарки начальству, и тогда мы могли весь год жить спокойно. Нас не судили, не наказывали, никто не совал нос в наши счета, на нас полагались, и все шло чудесно. Народ теперь менее страдает, говорят нам прогрессисты». Вот еще новое слово, мой уважаемый господин, которое пришлось придумать, потому что его не было в добром старом русском языке. «У чиновников теперь больше совести, — говорят они. — Ничего подобного, просто они стали хитрее. Вот и все. Но чиновники всегда останутся чиновниками. Правда, мы залезаем в карманы к крестьянам, но кто не грешен перед Богом и кто не виновен перед царем? Я спрашиваю вас, разве лучше не воровать и ничего не делать, Не, деньги придают службе интерес. Прежде низшие служащие и начальство жили как настоящие братья, и это ободряло нас. Например, если случалось, что кто-нибудь проигрывал в карты 2 или 3 тысячи, это ведь может случиться с каждым, не так ли? Ну, разумеется, кроме тех, кто не играет. А что делать в отдаленной губернии? Нужно же рассеяться, развлечься чем-нибудь. Ну, так вот... Если кому-нибудь из нас случалось проиграть 2 или 3 тысячи рублей, ведь их нельзя было заплатить, получая 350 рублей в год, не так ли? Очевидно. Ну что ж, мы шли к исправнику. Я тогда не был исправником, а всего лишь простым становым. И заявляли ему: «Вот что с нами случилось, господин исправник, помогите нам, пожалуйста». Тот сердился или делал вид, что сердится, и тогда мы ему говорили: «Вы, конечно, понимаете, господин исправник, что мы просим помочь не даром. Всякий труд заслуживает платы, и вы получите 500 рублей». «Канальи», — отвечал он, — «вы не знаете, на что потратить деньги, вы проводите жизнь в кабаках, пьете, играете в карты, лентяи вы эдакие». «Мы не лентяи», — возражали мы. И в доказательство этого, если соблаговолите приказать нам немедленно собрать налоги, мы найдем способ выгадать для вас 1000 рублей. «И вы думаете, — возражал исправник, — что за 1000 рублей я позволю обирать бедных крестьян, несчастных, у которых нет ни гроша?» «Ну, хорошо, господин исправник, — говорили мы, — пусть это будет 1500 рублей, и не станем больше толковать об этом». Бывали упорные, которые требовали до 2000, но в конце концов уступали за 2000 рублей. Всегда можно было устроить свои дела. Исправник отдавал приказ немедленно взимать налог, немедленно. За одно это слово стоило заплатить хоть 4000 рублей. «Каким образом?» «А сейчас увидите». Мы приезжали в деревню, собирали крестьян и говорили им: «Понимаете, братцы, в чем дело? Нашему царю-батюшке нужны деньги, а он просит собрать не только недоимки, но и текущий налог. Он говорит, что и так долго предоставлял вам, голубчикам, кредит, а теперь пора расплатиться». Тут начинались жалобы и стенания, от которых смягчилось бы даже каменное сердце, но, слава богу, нас не проведешь. Мы входили в избы, оценивали жалкое имущество как бы для распродажи, потом уходили в кабак, предупредив: «Поторопитесь, братцы, император сердится». Тогда крестьяне один за другим приходили просить отсрочку, один 2 недели, другой 3, третий месяц, чтобы собрать требуемую сумму. «Дорогие земляки, — говорили мы им, — вы что думаете, мы для себя взимаем налог? Императору нужны деньги, мы ответственны перед ним. Вы же не хотите, чтобы с нами случилась беда из-за того, что мы вам окажем услугу?» Крестьяне кланялись в ноги, потом снова уходили, чтобы поговорить между собой. Они совещались час, иногда 2 часа, а вечером являлся староста. Он приносил по 10, 15, 20, 25 копеек с каждого крестьянина. Деревня в 500 дворов приносила нам в среднем 100, 125 рублей серебром. 10 деревень приносили 1500, 2000, 3000. Мы отдавали исправнику требуемые 2000 ассигнациями, а нам еще оставалось 2500 рублей серебром. Мы возвращали карточный долг, и примерно через месяц император, которому без этого пришлось бы ждать еще год или два, в свою очередь получал деньги. Всем было выгодно, и государству, и нам. А что стоило крестьянину отдать на 15 или 20 копеек больше? Пустяки? «Ну, а если среди крестьян есть такие, — спросил я, — которые в самом деле не могут платить налог?» «Ну, коли у них хороший барин, он за них заплатит». «А если не хороший? Тогда, поскольку я жил в Саратовской губернии, я продавал этих мужиков в бурлаки». «Но неужели это вымогательство, этот промысел, — настаивал я, — совершенно безопасен? О какой опасности вы говорите, уважаемый господин?» Но разве те, с кого вы взимаете налог таким образом, не могут пожаловаться? Конечно, могут. Ну и что тогда? Ну, поскольку им придется жаловаться нам, то вы понимаете, что мы не враги себе, чтобы дать ход этому делу. Да, действительно, понимаю. И вы говорите, что теперь это ремесло стало трудным. Да, многоуважаемый господин, как бы туп ни был крестьянин, он все-таки кое-чему научился. Один из этих скотов вчера рассказывал мне, что птицы привыкают к виду пугал, которых расставляют на поле, чтобы птицы не клевали зерно, и в конце концов понимают, что пугало не человек. Так и с крестьянами в конце концов произошло то же, что с птицами. Они договариваются между собой. Половина деревни или вся деревня объявляет, что не может платить. Они обращаются к своему барину. Иногда барин в милости у высокого начальства. Он действует через голову исправника, обращается прямо к министру. И министр соглашается на отсрочку, в которой мы им отказывали. Словом, как и говорил, приходится изворачиваться, придумывая, чем удовлетворить наши скромные потребности. А можете ли вы, дорогой друг, рассказать о каких-нибудь способах, которые подсказывает вам ваша изобретательность? Сдается, вы такой молодец, которому на подобные дела хватает воображения. Это правда, мне не приходится жаловаться. И потом, иногда не грех воспользоваться благоприятным случаем. Ну и как же помогает вам благоприятный случай? Ну вот, например, однажды в речке, протекающей возле деревни, в которой я тогда жил, случилось найти новорожденного младенца. Несчастный случай или убийство, но как бы то ни было, найден труп. Другой, менее опытный, стал бы искать виновную и шантажировать ее, угрожая выдать правосудию. Но не говоря уже о том, что мать чаще всего бросает ребенка в воду, потому что ей нечем его кормить, даже если баба и богаты, получишь с нее немного. А как поступили вы? Очень просто. Я отнес ребенка в самую дальнюю часть деревни, поднявшись по течению реки, и это дало мне право обыскивать все избы. Я точно запомнил место, где нашел ребенка, и объявил, что, дабы найти виновную, буду ходить по всем избам от первой до последней и осматривать груди всех женщин. Та, у которой я обнаружу молоко, и которая не сможет показать живого ребенка или доказать, что он умер естественной смертью, и будет виновной. Вы знаете, или, может быть, не знаете, какое отвращение вызывает у наших женщин подобная процедура. Каждая заплатила, чтобы я не смотрел ее, и я на этом деле выручил 1000 рублей серебром. Затем велел похоронить ребенка, и об этом больше не было никаких разговоров. Послушайте, разве это не лучше, чем предать бедную женщину суду, чтобы она умерла под ударами кнута или была сослана на каторгу? Ведь наказание матери не вернуло бы жизнь ребенку, не так ли? Разумеется. Ну так значит, я действовал согласно воле Божией? «Здорово придумано», — сказал я. «Скажите, а когда вы стали исправником, у вас сохранилось такое же воображение, какое было, когда вы служили становым?» «Вы слишком много хотите узнать в один день», — сказал мой собеседник с улыбкой, характерной для русского чиновника. «Сам, будучи исправником, я рассказал вам, что делают становые. Обратитесь к становому, и пусть он вам расскажет, что делают исправники». «Но все равно», — добавил он, — «признайтесь, что все эти крестьяне — настоящие бандиты». Главу «Воры и обворованные» из книги Александра Дюма «Путевые впечатления в России» читал Борис Иванов. Впервые на русском языке книга вышла в 3 томах в издательстве «Ладомир» в 1993 году.